Я не знаю, чего они хотят. Наверное, лишние расходы для государства. Я приду голосовать, мне разницы нет, как куда мне бросать. Или в прозрачную урну, или в закрытую. Я думаю, что они хотят, чтобы не видно было фальсификация ихняя. Кто там чего будет делать. Наверное, есть причина. Стеклянные тоже бывают в урне. Это если кто-то сомневается в чем-то, тогда могут быть и стеклянные. Я считаю, что нормально стеклянные. Может, чтобы не было так видно общественности, сколько на данный момент голосуют. Надо, чтобы было все на виду. Власть во главе с Александром Григорьевичем играют с народом в наперстке. Если бы они хотели провести честные, справедливые выборы, здесь не проблема. И урны сделать, и допустить представителей оппозиции в комиссии. Потому что не видно, кто за кого голосует. И кто кидает? Они не хотят прозрачных выборов. Вот это короткий ответ. Ну, наверное, финансово. Это сложно все-таки обеспечить. Нет, может быть, финансов. Я сам член избирательной комиссии. Вот сейчас буду участвовать в выборах. Я не вижу разницы между этой урной и той урной. Для меня все равно. Я считаю, что нужны прозрачные урны. А власти не хотят. Боятся, что они так проголосуют. Власти, может, не хотят, чтобы видели, сколько голосов там. Уже власти решено, что Александр Григорьевич будет у нас президентом. И не требует уже ничего. Темнота лучше, чем свет. Мотивов сейчас очень много. И много чего не делается, что народ хочет. Почему боятся, не знаю. Какой-то есть у них нюанс свой, понимаете? Ну, не знаю, может, недоверие какое-то или что там. Это же оппозиция, и кто там требует. Все равно в какую урну кидать. Мы проголосуем и все. Технология выбора отработана, все это свистопляска очередная. Вот и все, и не более того. Может быть, замышляет что-то. Возможно. Фальсификацию. Потому что не хотят прозрачных выборов. Потому что Ермошина может подготовить темных все, что хочешь.